Как эта иллюминация бедна в сравнении с теми, какие бывают у нас в Петербурге, а особливо в Петергофе? Какая разница? «Это от того, сударыня, что плошки расставлены без всякой симпатии», заметил полный счастья жених Тимофей Кондратьевич Лопуцковский, блестя своей новой парою, сшитой в третьем годе. И потом, как первое лицо из молодых людей, он обратился с любезничанием к барышням, хваля материю, из которой сделана легкая часть его туалета, и описывая доброту, указывал ширину ее, прибавив, что он купил ее в Воронеже, когда выезжировал туда из Чернигова. Фенна Степановна, не занимаясь приезжими барынями, уже зевнула раза два и, наконец, приступила к делу, сказав громко: «А что же, пора послать звать невесту, пора благословить». «Кирилл Петрович, подождите, маточка, еще крошечку. Вот скоро возвратятся обвенчавшиеся. Назло Прунькевичу сделаем при всех гласную штуку, и тогда примемся за свое дело». «Фенна Степановна, помилуйте меня, Кирилл Петрович. Я вам не наудивляюсь, как вы, имея столько отличного ума, вечно делаете ни то ни сё. С чего это вы взяли чужую радость предпочитать своей? Какая нам нужда до капитана? Хоть бы он женился на моей стехе, булочнице, то для меня все равно. У нас есть своя дочь». «Кирилл Петрович, о, для меня не все равно. Тут многое заключается. Капитан вздумал не в свои сани садиться и сватался за нашу дочь. А получив отказ, нанес нам тьму смертельных обид. Надобно было ему отомстить, женив на старой и, как слышно, злой девке, и притом небогатой. Этим гордость его унижена, и я торжествую. Через этот же случай прекращаются наши неприятности, и мы опять заживем ладно. Он довольно хороший человек, только нос поднимает высоко. А пан Прунькевич, тот не только поругал честь мою и всех шпаков, но и разоряет меня своими процессами. Теперь не он, а я смеяться над ним буду. Я торжественно скажу, я содействовал похищению у него дочери, которой он хвалился, что отдаст за богача. Пусть теперь трубит в кулак с бедным зятем. О, пошлю его поздравить с прибавлением семейства. Непременно пошлю. Верх моего торжества. А знаете, Фенна Степановна, промолвил он ей тихо, это мы Пазе отдаем потому, что боялись капитана. Теперь же, как он женился на другой, не отложить ли нам сговора и не подождать ли лучшего жениха, а? Как вы думаете? Фенна Степановна, помилуйте вы меня, Кирилл Петрович. Что вам на ум приходит? Свечи зажжены, гости съехались, а не откладывай сговор и отказывай жениху. Да одних кормленных гусей убито семь, кроме всего прочего. Так это так и пустить на простой ужин? Боже, сохрани. Да такого вам лучше зятя искать. Посмотрите, как разрядился и не замолчит ни на минуту. Видите, как барышни от его рассказов краснеют, да платочками рты закрывают, чтоб громко не расхохотаться. Проказник, право. Подумайте, что вы затеваете? По всему повету слава про нас пойдет. А скажите на милость, что эта пазенька не выходит? Целую дюжину платьев можно было уже надеть, а она и с одним не управится. Это странно. Аграфена Семеновна, моя дочь ее убирает. Я дала совет, как в таком случае у нас в Петербурге девица должна быть одета. А вы, господин жених, наведывались ли? Скоро ли выйдет ваша невеста? Лопуцковский, я подслушивал у дверей и высматривал в щелку. Евгения Осиповна изволит играть на фортепиано и припевает довольно хорошо. Взвейся выше, понесися. А предмета моего сердца не заметил. Фенна Степановна в размышлении. Это причудесно.